Саня Колбасюк и плоский милиционер. Бывают такие люди замечательные, как Саша Колбасюк. Таких называют увольнями. Не то чтобы слишком толстый, но большой, видный. 120 килограммов живого веса. И, как положено ни худым, ни холериком, замечательно добродушный. Притом еще и замечательно задумчивый. Саня работает водителем в одной организации. Сначала он был на посылках, при офисе. То куда-то что-то отвезти, то оттуда нечто доставить. И редким случаем было, чтобы Колбасюк что-либо не перепутал или не забыл. Но на все претензии и выговоры он отвечал столь простодушной и доброй улыбкой, что пыл возмущения мгновенно угасал. И все к этому привыкли. «Почему не доставили заказ? Кто возил?» «Саня отвозил». «А, ладно». «Саша, куда делись документы из машины?» «Я их вечером зачем-то дома на полку положил. Вот там и лежат». «А, ладно». «Что случилось? Почему машина помята?» «Я ехал, а там столб стоит. Ну, я его немного и зацепил». «А, ладно». Но бывало, что задумчивость приводила Колбасюка к тяжким для него самого последствиям. Так, летом 2007 года руководство компании отправило его с семьей отдохнуть в Крым, в Судак. Саня на пляже задумался так глубоко, что обгорел на солнце. Это при том, что и сам живет на юге. Причем обгорел настолько сильно, что пришлось ему идти к врачу в поликлинику. Врач был поражен. За всю свою долгую практику на южном курорте солнечных ожогов такой степени он не видел. Отпуск Александр провел в постели, обмазанный кремами, стеная, но все так же задумчиво улыбаясь. Добродушие Колбасюка было столь непоколебимо, что сердиться на него было невозможно. При любом очередном конфузе он растерянно улыбался и разводил руками. «А, ладно». Более того, Саню полюбили, стали приглашать его на все не только корпоративные, но и семейные мероприятия, и даже взяли на работу его младшего брата, столь же бестолкового. К наносимому ущербу привыкли относиться как к природному бедствию, а то и с юмором. Уволить такого человека было нельзя, однако в конце концов его перевели работать на рейсовый грузовик, шоссе прямое, меньше неожиданностей. Николаев-Херсон – хорошее шоссе, но чрезвычайно перегруженное транспортом, в основном транзитным. Восток, запад Украины, север – Крым. Правда, уже более чем наполовину его протяженности построена современная 4-6-полосная трасса, по которой ехать медленнее 120-140 км в час нашему человеку вроде бы как и зазорно. Конечно, гаишники засады на шоссе устраивают регулярно, но лихачей все же больше. Вот и установили стражи порядка пару муляжей для устрашения гонщиков. На обочинах поставили старые побитые автомобили, по сути дела кузова на колесах, при этом ярко раскрашенные в соответствующие цвета, а перед ними вырезанные из фанеры фигуры инспекторов ГАИ, грозно и повелительно протягивающие в сторону нарушителей полосатую палочку. Транзитные водители на эту удочку попадаются, тормозят и медленно цепочкой ползут мимо фанерного инспектора. А по левой полосе, еще прибавляя газ, проносятся местные знатоки гаишных ловушек, делая ручкой то ли мрачному инспектору, то ли мрачным транзитникам. И вот в этом потоке транспорта едет на своем грузовичке Колбасюк, рядом с ним экспедитор. Ведет машину Колбасюк обстоятельно, не спеша, правил не нарушая. Поворот. Впереди на обочине машина ГАИ, и рядом милиционер. Хотя скорость грузовичка не выше допустимой, но милиционер палочкой показывает на обочину. Проверка документов. Эх, дело привычное, водители грузовиков все трясут. Колбасюк тормозит, сдает вправо, медленно прокатывает мимо гаишника, останавливается. Достает документы, открывает дверь, выходит из машины. Сидящий рядом экспедитор таращит от изумления глаза и хватает ртом воздух. Саня не спеша обходит свой грузовик, машина и инспектор ГАИ закрыты от него, справа и сзади. Экспедитор столь же ошарашенно следит за ним в окно. Колбасюк идет, протянув вперед руку с документами. Наконец он поднимает глаза и видит остановившего его инспектора в профиль. Толщина инспектора 10 миллиметров. Сложная гамма чувств пробегает по задумчиво благодушному лицу Сани. Потрясение, изумление, догадка. Сани не смеется. Он тяжело вздыхает, снова обходит грузовик и забирается в кабину. Экспедитор, наконец, закрывает рот и спрашивает, что это было. Сани опять вздыхает. По лицу расплывается обаятельная улыбка. Задумался. Мигают левые поворотники, грузовичок съезжает с обочины и вливается в поток ползущих мимо плоского милиционера автомобилей. А сын Саши в Крыму попал в совсем фантастическую историю. Попросил его как-то друг подвезти из Симферополя в Ялту своего знакомого. Оказалось, майора ГАИ. Добродушного такого, кругленького. Едут. Впереди муляж постового, а тогда в Крыму они были объемные, из пластика. Сейчас уже не осталось. Все утащили восторженные поклонники-автомобилисты. Что-то при виде муляжа внимание Саши зацепило, но не понял, что. Еще один муляж. После третьего до него доходит. На переднем сиденье у него сидит такой же муляж, только живой. Майор улыбается до ушей. «А я все жду, когда вы заметите. Знаете, это ведь с моей фотографией делали. Некоторые пугаются, между прочим».